Покровский собор. Иннокентий. Маша и Иннокентий стояли перед дверью и оба чувствовали себя несколько неуютно. Маша от того, что использовала знакомых Иннокентия из его тайного коллекционного мира, чтобы поговорить с ними о деле весьма низменном и неприятном — воровстве. Иннокентий, потому что не знал, как отразится их нынешний визит на последующих возможных отношениях с хозяином квартиры. Наконец дверь отворилась. На пороге стоял тощий старик, одетый в линялую майку и заглаженный до блеска брючата. Когда старик открыл рот, чтобы поприветствовать вновь прибывших, стало заметно, что челюсти его сделаны явно в районной поликлинике. Какушкин Петр Аркадьевич, — представился коллекционер, а изо рта пахнуло дешевой колбасой. Маша с трудом удержалась от удивленного взгляда в сторону Иннокентия, а тот будто лишился своего хваленого тонкого обоняния, сердечно пожал перевитую темными венами, изуродованную артритом руку и представил Машу. Какушкин прошамкал что-то приветственное и пропустил их вовнутрь. Стало совсем темно, и было слышно только, как старик закрывает дверь на, по крайней мере, десяток запоров. Потом она почувствовала легкий толчок в спину и почти на ощупь двинулась длинным коридором. В квартире пахло старческой немощью, валерьянкой, пылью, нафталином. Наконец Какушкин зажег свет, одинокую лампочку, свисавшую посреди коридора, и Маша ахнула. Все стены были увешаны картинами, да так густо, что было не различить цвета обоев. Литографии, акварели, карандашные, гуашевые, театральные эскизы за подписями Добужинского, Сомова, Бакста. Маша застыла напротив наброска к русским балетам, когда вновь получила не сильный, но ощутимый толчок в спину. Она обернулась. — Это же к послеполуденному отдыху Фавна Нежинского, правда? — Правда, правда, — ворчливо подтвердил Какушкин, а идущий за ним Иннокентий Маша подмигнул. Мол, хорошо, не опозорилась, продемонстрировала намеки образования. Комната, в которую они прошли, была полуслепой. Окно выходило на глухую стену и было забрано решеткой. Никаких попыток наладить уют в виде занавесок или цветов на подоконнике тут не наблюдалось. В углу стоял книжный шкаф, забитый искусствоведческой литературой, два стула и кресло со столом эпохи 70-х. Интерьер провинциальной гостиницы в далеком, командировочном, еще до перестроечном году. Но стены... Стены были покрыты, как и в коридоре, картинами. Маша завороженно прошлась вдоль. Тут были и фотомонтажи Родченко, и вполне классические натюрморты Фальк, Альтмана и Дейнеки, и оригиналы книжных иллюстраций Лебедева и Лисицкого. Даже Маша, не сильно сведущая в русском авангарде и псевдореализме, понимала, что здесь развешаны сокровища. Иннокентий, явно забавляясь, смотрел на нее из угла комнаты. Старик же прошел на кухню, где уже заливался, свистел чайник. И тотчас вернулся, шаркая войлочными тапками, разлил чай в чашке с выщербленными краями. Маша глотнула почти прозрачного чая, чтобы констатировать, что заварка, как говорил ее отец, старинного разлива и попахивает соломой. Иннокентий, и где он только ее прятал, жестом факира вынул коробку конфет.